Взгляни на него, Мерлин. Вояка прошел огни и воды. Все, чему мы собирались учить нашего волонтира, он уже постиг самостоятельно. Тебе останется подправить совсем немного. У бедолаги левая рука оторвана и лицо наполовину срезано, не считая мелочей. 3 шва на затылок я ему собственноручно накладывал. Этот парень много лет жил с болью, вернее, через боль, и научился не замечать ее.